Бюсси спрятался за занавески балдахина и прислушался. В соседней комнате раздавались нетерпеливые шаги неизвестного. Время от времени он останавливался и бормотал сквозь зубы. И куда она запропастилась? Ну, придет она, наконец. После одного из таких высказываний дверь в гостиную, по-видимому, расположенная напротив приоткрытой двери в спальню, отворилась. Ковер зашуршал под маленькой ножкой. До слуха нашего героя донесся шелест юбок, затем раздался женский голос, в котором слышались одновременно и страх, и презрение. Голос спросил: «Я здесь, сударь. Чего вы еще от меня хотите?» «Ого!» — подумал Бюсси, прячась за занавеску. «Если это любовник, то я от всей души поздравляю мужа». «Сударыня», — произнес незнакомец, которому оказывали столь холодный прием, — «имею честь известить вас. Завтра утром мне придется выехать в Фонтебло, и потому я пришел провести эту ночь с вами». «Вы узнали что-нибудь о моем отце?» — спросил тот же женский голос. «Сударыня, послушайте меня». «Сударь, вы помните, о чем мы договорились вчера, прежде чем я дала согласие стать вашей женой? Первое мое условие — либо в Париж приезжает мой отец, либо я еду к нему». «Сударыня, как только я вернусь из Фонтебло, мы тут же отправимся к нему. Даю вам слово». «Ну, а пока что...» «О, сударь, не закрывайте дверь, это ни к чему. Я не проведу даже одной единственной ночи под одной крышей с вами, пока не буду знать, где мой отец и что с ним». И женщина, произнесшая эти твердые слова, поднесла губам маленький серебряный свисток. Раздался резкий и долгий свист. Таким способом вызывали прислугу в те времена, когда звонок еще не был изобретен. В то же мгновение дверь, через которую проник Бюсси, распахнулась. В спальню вбежала служанка молодой дамы, высокая и крепко сложенная анжуйка. Очевидно, она ждала этого сигнала и, заслышав его, со всех ног устремилась на помощь своей госпоже. Служанка пришла в гостиную, оставив дверь за собой широко открытой. В комнату, где скрывался Бюсси, хлынул поток света, и наш герой увидел в простенке между окнами знакомый женский портрет. «Гертруда», — сказала дама, — «не ложитесь спать и будьте где-нибудь поблизости, чтобы вы могли услышать мой голос». Служанка ничего не ответила и удалилась тем же путем, которым пришла, оставив дверь в гостиную распахнутой, а, следовательно, и восхитительный портрет освещенным. У Бюсси исчезла последняя тень сомнения. Портрет был тот самый. На цыпочках он прокрался к стене и встал за распахнутой створкой двери, намереваясь ввести дальнейшее наблюдение через щель между дверью и дверной рамой. Но как бесшумно он не старался двигаться, паркет неожиданно скрипнул у него под ногой. Этот звук заставил женщину обернуться, и глазам Бюсси явилась дама с портрета, сказочная фея его мечты. Мужчина, хотя он и не слышал ничего, обернулся вслед за женщиной. Это был граф де Монсоро. «Ага», — беззвучно прошептал Бюсси, — «белый находец». Женщина поперек седла. Наверное, я услышу какую-нибудь жуткую историю. И он вытер пот, внезапно выступивший на лбу. Как мы уже сказали, Бюсси видел обоих, и мужчину, и женщину. Незнакомка стояла бледная, прямая, гордо вскинув голову. Граф де Монсоро был также бледен, но бледностью мертвенной, пугающей. Он нетерпеливо притоптывал ногой и кусал себе пальцы. «Сударыня», — произнес он наконец, — «не надейтесь, что вам удастся и впредь разыгрывать передо мною роль гонимой, роль несчастной жертвы. Вы в Париже, вы в моем доме, и более того, отныне вы графиня де Монсоро, то есть моя законная супруга». «Если я ваша супруга, то почему вы не хотите отвезти меня к отцу? Почему вы продолжаете прятать меня от глаз всего света?» «Вы забываете герцога Анжуйского, сударыня?» «Вы меня заверили, что как только я стану вашей женой, мне нечего будет опасаться с его стороны». Я имел в виду... Вы дали мне слово. Но, сударыня, мне еще остается принять кое-какие меры предосторожности. Прекрасно, сударь. Примите их. А потом приходите ко мне. «Диана», — сказал граф, и было заметно, что в сердце его закипает гнев. «Диана, не превращайте в игрушку священные узы супружества. Я вам это настоятельно советую». «Сделайте так, сударь, чтобы я не питала недоверия к супругу. Я буду образцово выполнять супружеские обязанности». «Однако мне кажется, что своим отношением к вам и тем, что я сделал для вас, я заслужил полное ваше доверие». «Сударь, думаю, что во всем этом деле вы руководствовались не только моими интересами или, благодаря слепому случаю, извлекли из него пользу для себя». «О, это уж слишком!» — воскликнул граф. «Здесь мой дом, вы моя жена, и зовите хоть самого дьявола на помощь, нынче ночью вы будете моей». Бюсси положил руку на рукоятку шпаги и шагнул вперед, но Диана не дала ему времени выступить на сцену. — Вот, — сказала она, выхватывая кинжал из-за корсажа, — вот чем я вам отвечу. В мгновение ока она вскочила в комнату, где укрывался Бюсси, захлопнула за собой дверь и задвинула двойной засов. Граф Монсоро, изрыгая угрозы, заколотил в дверь кулаками. — Если вы посмеете выбить хотя бы одну доску из этой двери, — сказала Диана, — вы найдете меня мертвой на пороге. — Вы знаете меня, сударь, я сдержу свое слово. «И будьте спокойны, сударыня», — прошептал Бюсси, заключая Диану в свои объятия. «У вас найдется мститель». Диана чуть было не закричала, но тут же сообразила, что самая страшная опасность грозит ей со стороны мужа. Она продолжала сжимать в руке кинжал, но молчала. Вся дрожала, но не двигалась с места. Граф де Монсоро несколько раз силой ударил ногой в дверную филенку, но, очевидно, зная, что Диана в состоянии выполнить свою угрозу, вышел из гостиной, с грохотом захлопнув за собой дверь. Шум его удаляющихся шагов донесся из коридора и затих на лестнице. «Но вы, сударь, — сказала тогда Диана, отступив на шаг назад и высвобождаясь из рук Бюсси, — кто вы такой и как вы сюда попали?» Бюсси открыл дверь в гостиную и преклонил колени перед Дианой. — Сударыня, — сказал он, — я тот человек, которому вы спасли жизнь. Как могли вы подумать, что я проник вам с дурными намерениями или злоумышляю против вашей чести? В потоке света, льющегося из гостиной, Диана увидела благородное лицо молодого человека и узнала вчерашнего раненого. — Ах, это вы, сударь! — воскликнула она, всплеснув руками. — Вы были здесь, и вы все слышали? — Увы, да, сударыня. — Но кто вы такой? Ваше имя, сударь? — Сударыня, я Луи де Клермон, граф де Бюсси. — Бюсси! Вы тот самый храбрец Бюсси! — простодушно воскликнула Диана, не заботясь о том, какой восторг пробудит это восклицание в сердце молодого человека. — Ах, Гертруда! — продолжала она, обращаясь к служанке, которая, услышав, что госпожа с кем-то разговаривает, испуганно вбежала в комнату. — Гертруда, мне больше нечего бояться. С этой минуты я отдаю свою честь под защиту самого благородного и самого беспорочного дворянина Франции. И протянула Бюсси руки. — Встаньте, сударь, — сказала она. — Теперь, когда я знаю, кто вы, надо, чтобы вы узнали мою историю. Глава 13. История Дианы де Меридор. Не помня себя от счастья, Бюсси поднялся с колен и вслед за Дианой вошел в гостиную, только что оставленную господином де Монсоро. Молодой человек смотрел на Диану с восхищенным изумлением. Он не смел и надеяться, что разыскиваемая им женщина сможет выдержать сравнение с героиней его сна, но действительность превзошла образ, принятый им за плод воображения. Диане было лет 18-19, то есть она находилась в том первом расцвете молодости и красоты, который дарит цветам самые чистые краски, а плодам — нежнейшую бархатистость.